прошло незамеченным. Медленно поднимаясь из глубины, там появилось существо, похожее на кита. Оно заполнило озеро от края и до края. Необъятное тело пухлой черной медузы в 30 метров величиной. Последние капли скатились с ее выпуклой вощеной поверхности, обнаружив огромное круглое отверстие — рот. Теперь Атон распознал ее. Действительно медуза, но разросшаяся до небывалых размеров. Он сильно подозревал, что она плотоядна. Тела камнеедок исчезли где-то в стоке реки, однако непосредственных доказательств пока не было. Доказательство не заставило себя долго ждать. Рот разинулся шире, обнажая белесый внутренний канал, изрыгающий пену, пузыри и желтые желудочные испарения. Высунулся трубчатый язык. Он выбросился почти вслепую, затем шлепнул по телу женщины, плавающей в воде, и втянул ее. Между тем гусеница тоже занялась делом. Голова возвышалась у выхода воды, а хвост отрезал вход и пятился вдоль противоположного берега. Мощная игла гусеницы пугала людей куда больше, чем ее голова. Внезапно хвост выскочил, удлинившись на добрых 1,5 метра. Он пронзил ближайшего мужчину, дурашливо замахнувшегося обломком камня. Вошел ему точно в живот и вышел из спины. Мужчина жутко заверещал и затих. Но тело его держалось стаймя на острие. Жало сократилось, подтолкнув труп к завершающему сегменту гусеницы. «Какая жуткая мощь!» — подумал Атон. Жало протаранило внутренности, мышцы, позвоночник и вышло наружу. После чего часть трупа отвратительно вернулась к жизни. Голова и руки мужчины вяло повисли, но его ноги подхватили размеренный ритм сегментов, других сегментов. Хвост вылетел вновь, настигнув бегущую женщину. Острие прошило ей спину и вышло из живота. Как и первая жертва, женщина потеряла сознание или умерла. Как и первая, она отдала свои нежные конечности безостановочному ритму марша. Атон осознал, наконец, ужасную природу этой ловушки. То, что казалось невинным прибежищем, в действительности служило местом одновременной кормежки двух самых хищных обитателей Хтона. Жертва могла выбрать своего убийцу, не более того. Целый отряд забрался в ловушку и чувствовал себя в ней как дома. Теперь не было времени думать, прикидывать, изучать. Гусеница включала в себя новые сегменты, как попало. Задом, передом, боком, сложенные пополам, как им довелось встретить пронзающий хвост. Кита-медуза неуклюже всасывала всех, кто упал, нырнул или был сброшен в воду. Она могла позволить себе неуклюжесть. Прием пищи займет немало времени, однако в том, что еда будет обильной, тварь не сомневалась. 14. Старшой взялся за руководство. Ухватив двумя руками топор и топорищем расталкивая людей, он расчистил место и шагнул вперед, на поединок с головой гусеницы. Атон последовал за ним, догадавшись о его намерении.